Николай Степанович также говорит, что, ежели так пойдет дело, то совсем не нужно являться к полку порядком, только должен неотменно сделать порядочный мундир, который можно, Бог даст, переделать в офицерский. 13 числа, во вторник, после обеда. Вчерась, после обеда, видя время таковое, что никуда нельзя идти, одевшись, расположились мы с моим камерадом походить по незнакомым мужчинам частям города. Итак, мы, несмотря на сильно идущий снег, одевшись потеплее, отправились в свой путь. Мы любопытствовали сходить на устье Фонтанки, посмотреть взморья, что для меня было новое зрелище. Мы пробрались потом на набережную и, прошед по всей Ионной, пошли на Васильевский остров, хотели сходить на петербургскую сторону, но приближавшийся вечер и поднявшаяся сильная метель принудила нас восприять обратный путь. Сегодня же ходили мы опять смотреть смены ко дворцу, и опять я виделся с знакомцем своим Тромбергом во дворце, где он сегодня уборным. Любопытствуешь более, пошли мы далее по Миллионной, чтобы видеть мраморный дворец и летний, и все сие я с удовольствием рассмотрел. Хотя я и берегу себя, однако чувствую, что я здесь к стуже привыкаю. Вот, батюшка, я веду вам почти ежедневный журнал моей здесь жизни. 3 декабря, в понедельник. Вчера еще хотел был я к тебе, Павлушка, мой друг, писать и изобразить ту радость, которую имели мы при получении твоего 7 письма, но не удалось написать строчки. День занят я был людьми, а вечер весь провел у меня Иван Тимофеевич, и так пишу уж теперь. Не могу тебе изобразить, сколь много обрадовал ты нас тем новым своим письмом, и с каким удовольствием мы его читали. По прочтении оного спешу я идти в спальню и досадую сам на себя, для чего я маленькие твои писулечки наперед ты им роздал и через то уменьшил много то удовольствие, которое, не знав ничего, имели бы они при слушании моего письма. А всему тому Настасья была причиной. Где ни возьмись и прилети в кабинет в то время, как я распечатывал твое письмо. Ах, письма, письма! Я шутя говорю, письма, но к тебе, моя голубушка, письмеца. Тюти! Нет, нет, сударь, вон они, вон. Да не отдам, сударыня. И, батюшка, голубчик, ну, что ты изволишь сделать? Силы почти себя отняла. И до сих пор в кабинете ее и видели. На силу успел воротить и отдать ей матерь на письмецо и прочие бумажки. Ты вообразить себе не можешь, как она тебя любит. Тогда началось чтение и слушание Ионова всеми с равным вниманием и с удовольствием и любопытством. Не успел я несколько страниц прочесть, как появились на глазах у некоторых ожидаемые мною слезы. Но как сильно переменилась сцена, когда пошли материи радостные и веселые. Все слушали уже с восхищением, все радовались, все благодарили Бога и всех тех благоприятствующих, и более всех Михаила Васильевича. Но слава Богу, говорили они, теперь ему все ни от кого будет. Сама мать твоя тогда уж не плакала, а все от удовольствия уж смеялась и только что твердила, наконец, «Смотри, какой балагур и краснобай!» И была всем очень довольна. 4 декабря, во вторник, вечеру. Куда как человек не знает, что с ним случиться может. Один философ говаривал, что нет почти радости, в которую не подмешано было несколько печали. И это случилось со мной сегодня. Встал я до света. Время проводил я весело и с удовольствием, но вдруг входит ко мне матушка и переменяется сцена. Сердце во мне затрепетало. Изволит говорить, что маленький наш Павел, а твой крестничек, чуть ли не готовится отправляться на тот свет. Сыпь, которую он по сие время беспрерывно все страдал, слишком уж усилилась, и дошло до того, что его подхватил родимчик, и теперь где все страдает, и того и смотри, что окочурится». 6 декабря, в четверг поутру. Но говори, говори да молви. С того времени, как последнее письмо ты к нам писал, прошло ровно 20 дней. И все 20 дней в самом деле надо уж произойти с тобой кое-чему многому. У тех, кому были письма, ты, верно уж, у всех перебывал. И, может быть, уже по нескольку раз, а у иных и многожды. Что-то, мой любезный друг Михаил Васильевич... Санкт-Петербург, ноября, 16 дня, в пятницу, вечеру. Вчера отправил я к вам, милостивый государь-батюшка, мое 7 письмо. А теперь, пользуясь свободным временем, стану продолжать рассказывать вам о себе дальнейшее и прежде всего донесу вам обстоятельнее о первой моей поездке госпоже Травиной. Представьте себе, батюшка, даму немалого роста, дородную, имеющую останется вид, хотя она уже в пожилых лет, но по убранству и по цвету лица, и я, судя, кажется, ей не более как лет 40.